Нет, у меня есть еще дела в Париже, которые займут несколько дней. Но вы, любезнейший тесть, вы должны взять отпуск и ехать к вашей жене. Оттуда вы будете каждый день посылать мне бюллетени о моральном состоянии моей невесты и подготовите мне понемножку все пути. И прекрасно. Теперь не хотите ли посмотреть мой отель, мои конюшни? Третьего дня я купил великолепную ирландскую кобылу бурой масти и охотничью карету, настоящую игрушку. Если в ней надавить пружину, запятки превращаются в огромный ящик, куда можно свободно поместить целую дюжину собак. Ваше представление в Британь немало не будет затруднительно, если вы охотник, — сказал Бопрео. Да, я охотник, — лаконически ответил Вильямс, спрыгнув с постели и одеваясь. Потом, взяв Бопрео под руку, он сказал ему, «Пойдемте, любезнейший тесть, мне хочется, чтобы вы имели понятие о порядочности и средствах своего будущего зятя». Сэр Вильямс проводил Бопрео по всем закоулкам отеля, был с ним в конюшне и после этого осмотра проводил своего гостя. Сказав ему с простодушием, в котором проглядывало самое формальное приказание, «Вы должны сейчас же взять отпуск и уехать в Британь сегодня вечером». После ухода Бопрео сэр Вильямс тщательно оделся в утренний туалет и отправился в своем Тильбюри в английское посольство. Баронет был человек бесспорно ловкий. Оказавшись вынужденным оставить Лондон, где полиция преследовала его по пятам, он приехал в Париж, и первой его заботой было представиться английскому посланнику и снискать его доверие фальшивыми бумагами. К концу недели сэр Вильямс был уже на самой лучшей ноге в отеле посольства. Он подружился с двумя молодыми секретарями и рассчитывал воспользоваться этой дружбой при первой оказии. Случай представился. Сэр Вильямс выходил на дуэль с Бастиеном, и ему нужны были два приличных секунданта. Он проворно выскочил из экипажа во дворе посольства, горделиво вошел в приемную и передал свою карточку обоим джентльменам. Сэр Артур Ж. и сэр Ральф О. были молодые люди почти одних лет с баронетом. Сэр Вильямс обладал чарующей силой, которая распространялась на мужчин столько же, сколько и на женщин. Он чрезвычайно нравился обоим секретарям, и они приняли его вполне радушно. «Друзья мои», — сказал сэр Вильямс, — «я пришел просить вас об одной услуге». «Говорите», — отвечали они в один голос. «Я выхожу на дуэль». «Вам нужно секундантов?» «Да». «И я рассчитывал на вас». «Мы готовы», — сказал сэр Ральф. «Из-за чего же вы деретесь?» — спросил Артур. Баронет рассказал им встречу с Бастиеном и выразил чрезвычайное негодование, что его хоть на минуту могли принять за такого плута, как виконт Андре. Оба секретаря посольства были молоды, и, следовательно, им недоставало снисходительности и благоразумия. Двух необходимых для секунданта качеств. При том же, как англичане, они были слишком щепетильны в делах чести и приличий. «Тут нечего колебаться», — сказал сэр Артур. «Этот господин Бастиен должен удовлетворить вас». «Меня огорчает только одно», — возразил сэр Ральф. «Человек, который ведет себя таким образом, не может быть истинным джентльменом». «Тем более его нужно наказать», — отвечал сэр Вильямс. Довод был неопровержимый. Джентльмены спросили посольскую карету и надели пальто. «Я жду вас у себя», — сказал сэр Вильямс. «Но, пожалуйста, не уступайте и хорошенько изложите мои условия. Завтра в 7 часов утра в Булонском лесу оружие — шпага. Я не хочу убивать этого господина, а только проткну ему руку или оцарапаю грудь.